Глава 20. Трей прошел к стоящему для него трону, предварительно поклонившись его величеству Максимилиану Романскому. Стеги ластился к хозяину, и я испытывала нерациональную ревность. Все-таки за неделю я привязалась к Саламандренку. Я расстался на месте, аплодируя и никак не выказывая неприязни, что еще недавно излучал в антикамере. Он идеально умеет транслировать эмоции, которые необходимы, и скрывать те, что мешают. На меня оглядывались, обо мне шептались. Я чувствовала себя неуютно, но рядом с Яром неуверенность становилась меньше, словно драк с посаженной в клетку. Вырвется — берегись. Но пока он внутри, точнее, пока Яр рядом, мне нечего опасаться. По залу пронесся перезвон колокольчиков, и его величество Максимилиан поднялся, подав руку своей супруге. Трей тоже встал и слегка развернулся, чтобы видеть короля. Монарх поднял бокал с игристым. Лакеи старательно разносили фужеры тем, кто еще не взял напитки, в том числе и нам с Данияром. «Рад приветствовать наших друзей из Аверроса», прокатился по залу уверенный и вместе с тем мягкий голос его величества. «Этот день один из многих, в который мы укрепляем мосты, связывающие наши народы узами сотрудничества и взаимопонимания. Романия всегда верила в силу единства. Под крышей своего дома я всегда рад видеть послов соседних королевств. Мудрые советы и неустанные усилия помогают нам строить будущее, где процветание и мир не просто слова, а реальность для каждого жителя Райвима. Последние десятилетия мы достигли значительных успехов в торговле, обмене знаниями и культурном обогащении. Наши маги совместно разрабатывают новые заклинания. Артефакторы делятся секретами мастерства, а музыканты и художники радуют своими творениями, стирая границы между королевствами. За Аверрос! За дружбу, поддерживаемую годами!» «За Аверрос!» — вторили гости, поднимая бокалы. «За дружбу, поддерживаемую годами!» «Да начнется бал!» — возвестил король и нашел взглядом нас с Яром. «И первый танец...» «Ваше Величество, позволите мне, как почетному гостю, начать бал?» — спросил Трей, проявляя невероятное невежество и вместе с тем смелость. Король смерил его предостерегающим взглядом, но прилюдно отказать — это все равно, что высмеять собственные слова, сказанные недавно. Сердце забилось быстрее. Казалось, что Трей выберет меня. И ведь я не смогу ему отказать, помня об обещании. Тогда это казалось шуткой, а сейчас... «Аверросский вальс сегодня открывающий. Полагаю, что вы покажете нам, насколько виртуозно может его исполнять наследник». «Благодарю, Ваше Величество». Трей низко поклонился, словно извиняясь за своеволие. Руки Яра сжались на моей талии. Он неотрывно смотрел на Янара, стремительно приближающегося к нам. «Не ходи», — шепнул Яр. «Аверросский вальс самый откровенный из всех. А ты, к тому же, не умеешь танцевать». «Спасибо, что напомнил, но я не могу». Откликнулась я, закусывая губу и уже заранее зная свой ответ. Дополнить не успела. Принц уже был на расстоянии двух шагов и застыл напротив нас. «Ваше Высочество», — Трей учтиво склонил голову перед Даньером, «позвольте украсть вашу спутницу на этот танец». Желаки заходили на лице наследника Романии, несмотря на то, что на губах сияла учтивая улыбка. Но глаза все-таки выдавали гнев. Моя грудь высоко вздымалась от волнения, но я смогла сделать шаг вперед и присела в реверансе. «Почту за честь, Ваше Высочество». Напоминать о том, что я совершенно не умею танцевать, не стала. Надеюсь, он не забыл. Впрочем, отдавленные мыски напомнят ему об этом случае провалов в памяти. Он сжал мои пальцы в своей ладони. Не смотрел больше ни на кого, только на меня. Упрямо, уверенно. Я боялась оглядываться на Яра. Боялась показывать свою растерянность, ведь за нами наблюдали. Если я буду выглядеть жалко, люди могут подумать, что между принцами конфликт, а мне нельзя этого допустить. Все должно выглядеть дружеским жестом, не более. Мы прошли в центр зала. Трей расположил ладонь на моей талии и притянул меня к себе слишком резко, что наверняка не укрылось от внимания зевак. Когда я положила ладонь ему на плечи, слегка стукнула его, чтобы привести в чувство, но на губах сохранила нежную улыбку. Зазвучали первые ноты, громкие и достаточно тревожные, что напомнило мне о словах Яра, аверросский вальс откровенный. «Трей, что ты творишь?» — прошипела, надеясь, что улыбка не сошла с лица. От напряжения я с трудом чувствовала мышцы. «Краду танец чужой негласной невесты», — весело уточнил он. «Чего ты добиваешься?» — устало спросила я. «Тебя?» — заявил Трей самоуверенно, — и сделал первое движение, причем я последовала за ним без оглядки, догадавшись, что виной всему применение магии. Она подхватила меня чутко, бережно, подсказывая движение. «Я говорил себе, что заставлю тебя влюбиться, значит, так и будет. Я весьма хорош». «Я не сомневаюсь в твоем совершенстве, Трей, но если ты хочешь поиграть со мной, не надо. Если хочешь щелкнуть по носу Яр, тоже не надо. Наши отношения строятся на взаимном интересе». Я сделала паузу и со вздохом добавила: «К проклятию моих земель». Трей посмотрел на меня изумленно, а потом рассмеялся. Я осторожно улыбнулась. К сожалению, клетка для моей неуверенности осталась Яром, и сейчас я чувствовала тревогу. Наверное, уйдет немало времени, прежде чем я привыкну ко всеобщему любопытству. Затворническая жизнь дает о себе знать. «Ты не шутишь?» «Нет», — покачала головой, продолжая танцевать и стараясь не обращать внимания на зрителей. «Однако я не скажу, что Данияр...» «Боги, Данияр еще более слеп, чем я думал», — не стал меня дослушивать Трей, широко улыбаясь. «Не видит такое сокровище у себя под носом, словно и не драк...» «Хм...» Он осекся и перевел разговор. «Значит, всего лишь общий проект. Прекрасно. Мне это нравится. А то я слышал, что вы засиживаетесь в библиотеке по вечерам. И успел заревновать». «Как ты...» — изумилась я и покачала головой. «Даже не буду спрашивать имена твоих информаторов». «Правильно, не надо. Список длинный, могу всех не вспомнить». Я закатила глаза и застонала, а потом все-таки нервно рассмеялась. С Треем было легко, но от его близости у меня не подскакивало сердце, не подкашивались колени и не пульсировала бусинка. С ним было спокойно, как с братом, но не более того. «Я рада, что ты не хочешь, чтобы Романия объявила войну Аверосу», — наконец заключила я. «Но все же веди себя в следующий раз более сдержанно и не лезь на рожон». «Ты за меня волнуешься, Золушка», — промурлыкал Трей. «Я, конечно, безмозглый принц, но не настолько, Джесселин. Отец меня сосвету живет, если я напрямую выступлю против королевской семьи Романии. Еще прошлый конфликт не утих, когда мой дядя выкрал будущую жену Максимилиана Романского, а после сам погиб в горах от лап Манкор». Я стушевалась. «Как это? Выкрал? Никогда о таком не слышала». «И не услышишь», — хмыкнул Трей, притянул меня к себе, как требовали того фигуры танца. «Вообще-то это семейная тайна, так что не распространяйся, Дракс». Трей поморщился. «У меня огромная проблема с языком в твоем присутствии. Все время хочется выболтать все тайны и сделать кое-что еще». Что он именно собирается делать, уточнять не стало. В том, что Трей весьма раскованный молодой человек, я убедилась еще при первом знакомстве. «Тайну своего происхождения ты в прошлый раз не выболтал», заметила между делом. «Да, в этом я был хорош», — подмигнул он. Я вновь рассмеялась и поймала недовольный взгляд романского принца. Разве я виновата, что Трей действительно умел шутить? А еще я была должна ему танец за его помощь. Потом я обязательно все объясню Яру. Хотя, нужно ли? Ведь оправдания будут означать, что нас действительно связывают какие-то обещания, обязательства. А это совсем не так. Тогда почему Яр так недоволен? Почему прожигает меня взглядом? «И Джесселин», — наклонился ко мне Трей Янар, подхватив рукой мой локон. «Цвет восхитительный. Как ты могла прятать такую красоту?» «Не по своей воле». Вальс подошел к концу. Последние секунды я буквально отсчитывала, чтобы, наконец, отстраниться от Аверосца. Нет, его прикосновения не были неприятны. Но весь наш танец Яр наблюдал за нами, и я чувствовала, что должна отстраниться, должна быть дальше. Это странное чувство, будто я уже принадлежу другому, тому, в чьих глазах вспыхивает пламя. Стеги перебрался на мое плечо, причем весь танец он бегал рядом, изящно уворачиваясь от нас, и оттого радостнее, что теперь он предпочел быть со мной. «Маленький предатель», — подмигнула я ему и почесала саламандренка по шее. «Благодарю за танец, леди», — улыбнулся Трей и протянул руку, чтобы я вложила свою для поцелуя. Но вот прикоснуться губами не успел. Яр вовремя взял мою ладонь и встал рядом, учтиво улыбнувшись наследнику Аверроса. В этот момент виски пронзило болью, я прикусила губу и поморщилась. Но оба парня, увлеченные соперничеством друг с другом, даже не заметили этого. Янар, кстати, интересно, какое имя было все-таки первым, усмехнулся и подался вперед. «Она не твоя собственность, Данияр Романский», — ответил он тихо. «А если даже твоя сущность так считает, то помни, что не все такие, как ты. У других есть чувства и эмоции, а не только инстинкты». Трей натянуто улыбнулся и прошел мимо, задев плечом Яра. Стеги перебежал к нему, воспользовавшись этой возможностью. Романскому принцу удалось сохранить безмятежное выражение лица. Но в глазах полыхнул огонь. Намеки Трея и его оговорки — все это наводило меня на определенные мысли, озвучивать которые я не собиралась. Это не просто личное. Если все так, как я себе вообразила, это тайны райвимского масштаба. Если все так, я хочу услышать это от Яра, когда и если он захочет открыться. «Но как же болит голова?» «Выйдем на воздух», — попросила тихо. Яр кивнул и достаточно грубо увлек меня в сторону свободного балкона. Их в королевской зале было около 10. Большая часть выходила в сад. Вот и перед нами раскинули зеленые дорожки, освещенные магическими светлячками. Звезды уже взошли на небе, а я и не заметила. Вздохнув воздух полной грудью, я скосила взгляд на раздраженного Яра. «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «Ты злишься на меня», — уточнила я. «Не хочешь понимать причины моих поступков и злишься. Яр, мы с тобой даже ничего не обещали друг другу. Твои эмоции излишни». «Излишни», — повторил он и взглянул мне за спину, а после вновь посмотрел в глаза. «А что не излишне, Джесселин?» «Тише», — попросила я и запоздала, заметила вокруг нас купол безмолвия. «Значит, нас точно не услышат. Яр, я обещала Трею танец еще до того, как узнала о его статусе». «Как удобно узнавать все после». Рыкнул принц и подался вперед так резко, что мне пришлось отступить, уперевшись в перила. «Не играй со мной, Джесселин. Ты даже не представляешь, какой зверь внутри меня. Раззадорь, и половина Эннибурга не уцелеет». «Ты угрожаешь мне?» — изумилась я, тяжело дыша. Я разглотнул и отвел взгляд, будто сам устыдившись коктейля эмоций, что бурлили в нем. Мы оба тяжело дышали, глядя глаза в глаза. Мне вновь пощадилось, что его зрачки были вытянуты. «Я никогда не посмею тебе угрожать. Скорее, я прошу тебя о благоразумии, потому что...» Яр привлек меня к себе, положив ладонь на мою шею, и наклонился так близко, что его губы почти касались моих. «Я ревную впервые. Извини, Джесселин Эндервуд, но с этого момента у тебя нет выбора. Ты будешь моей». Он хотел поцеловать меня. Я тоже возжелала этого поцелуя, хоть и чувствовала боль в висках. Все тело горело, вспыхивало от одного прикосновения романского принца. Мы оба были опьянены друг другом. Смотрели, поддавались, пили дыхание и не решались. Полог спасает от звуков, но он не спасет от взглядов. «Пить», — прошептала я и облизала губы. «Хочется пить. Хочется пить его дыхание, ощущать вкус его губ. Запах можжевельника окончательно скружил мне голову, и даже предостережения бусины не помогают». «Я принесу», — хрипло ответил Яр и последний раз склонился ко мне для призрака, поцелуя и отстранился. Смотрел на меня невыносимо долго, и я плавилась под этим взглядом. Под звездами, что светили так ярко, но не могли затмить блеск глаз романского принца. Яр попятился и вскоре скрылся в проеме. Моя грудь тяжело вздымалась. Я шумно выдохнула и развернулась к саду, тут же пойманная в ловушку чужих глаз. Незнакомец смотрел на меня с улыбкой. Бальная зала была на первом этаже, нас разделяли всего каких-то 3 метра. По телу побежали мурашки. Темноволосый, в абсолютно черном костюме, с длинными волосами, рассыпанными по плечам. Никогда прежде его не видела. Но этот взгляд, он вызывал животный ужас, парализовывал. «Значит, вот куда она спрятала силу», — донесся до меня пугающий шепот. «Близнецы, это даже интереснее, чем я думал». Я побоялась что-то спрашивать, все еще надеясь, что мне мерещится. Мужчина поднес неизвестный кулон к губам и начал что-то шептать. Темная сила буквально клубилась вокруг него. Я никогда прежде с таким не сталкивалась, поэтому испуганно сделала шаг назад, но было уже поздно. Руки словно приклеились к перилам. «Не бойся, тебе нечего бояться». Вновь пугающий шепот, а затем... Кулон, который находился в руках мужчины, устремился ко мне. В этот же момент я почувствовала, как могу шевелиться, и попыталась отскочить, но не успела. Тонкая цепочка обвелась вокруг шеи, словно удавка, а кулон, нагреваясь, причинил боль чувствительному месту между ключиц. Я зашипела и схватилась за шею руками, прикрыв глаза. Бусина молчала, ни о чем мне не говоря, а спустя мгновение боль отступила. Я судорожно вздохнула и опустила взгляд вниз. Кулон. Он был на мне. Когда я вновь посмотрела на сад,